Глава 19. Девушки с опаской смотрели на мою широкую улыбку, и первой осмелела Соня. «Кирилл, что нашел? Такая крутая вещь?» «В каком-то плане. Однако мне нужна минута. Дай сферы для хранения дара». Селеста сохранилась в неплохом состоянии, но имела множество повреждений, ведь размер осколка души был недостаточно велик для такого оттиска. Она и до того кое-как держалась, и сейчас сразу получила поддержку всего имевшегося у меня свободного пространства. Вот только правила изменились. Оттиск стал частью активного дара и теперь грозил разрушиться. Лина сразу выдала мне несколько кругляшков, а я вытащил скопированные и стал быстро переносить сохраненные в них энергетические конструкты. Пока оттиск эсминца активно тратил мою энергию, и как только резерв закончится, он разрушится. Я срочно приступил к очистке всего менее значимого. Скопированные, чтобы было, разлагающаяся коса, мифриловое копье и меч с эффектом холода, пулемет, отличный артефактный пистолет, телефон и эти самые сферы. Все же пришлось уничтожить оттиск машины, занимавший много места. И что откровенно неприятно... Аспида. Нужно будет потом спросить у Вяземского насчет покупки. Или лучше вообще найти сверхбыстрый байк с электродвигателем. Сирин, мне очень не хочется уничтожать самолет или еще что-то. Оттиск Искина я уничтожить не мог, потому что Сирин существовала на его основе, а я не могу поддерживать существование сложного объекта без оттиска. Каждый ненужный объект уменьшал перегрузку дара. Я отказался от зарядов для револьверного гранатомета, прибора ночного видения и электрических артефактных гранат. Действовать приходилось быстро. Я теперь знал, что мне будет сложнее повредить свой дар. Но все равно разрушение оттисков происходило не по одному мимолетному желанию. «Вот и пригодилось мое усиление. Я поддержу. Можешь не удалять». Я как раз занес руку над аппаратом для изготовления мороженого. Фигурально, конечно, но зато как от сердца отлегло. Кстати, что-то давно я его не использовал, нужно будет угостить девушек. Они знатно удивились, когда я извлек из воздуха три пломбира с разными вкусами под цвет их глаз и продолжил сосредоточенно смотреть в пустоту. Я заметил, как вспыхнула искорка дара Сирин и стала поддерживать оттиск Селесты. А еще... По душе прокатилась волна Д-энергии, убирая микроповреждения и лучше сращивая осколки, что еще немного подняло вместимость. «Тебе не тяжело?» — уточнил я. «Нормально. Ты и так удалил почти достаточно. Скорее всего, будут еще пустые или почти пустые осколки. Ремонт, думаю, также вполне возможен. А теперь за работу». Я уже довольно долго стоял без дела, не ожидая такого внезапного поворота. И да, аура от меня перла солидная. Хотя на самом деле я сейчас лишь кое-как дотянул до нижнего эшелона гранд-магистров. Очень вовремя. Чувствую, скоро сражения с архимагами войдут в норму. Хорошо, что я мог скрывать силу. Это был 10-й найденный мной осколок. Боюсь, чтобы дотянуть до ранга архимага, понадобится еще штук 20 средних. Разброс сил на текущем ранге очень высок. Зато теперь я могу легко побить большинство слабых людей. Но если на меня навалится толпой, сбросят мощную бомбу или придет архимаг, мне конец. Надо искать дальше. Разочаровывало то, что на сегодня это все. И ярость нашла выход при помощи истребления противника. Первым делом три Ронина достигли цели, ворвавшись на этаж с наблюдателями. Они потом пойдут в атаку. Будет интересный отвод глаз, если заметят. Рядом возникло два бастиона и десяток лансеров, которые ярко засветились от переполняющей их энергии. На усиление не тратился. Сейчас и без того будет весело и громко. Лансеры зарядились сразу в небе, что позволило не создавать установки креплений. Девушки завороженно смотрели на залп крупных ракет, которые пролетели по короткой дуге, рассеявшись в последовательности атаки. Первые две с дополнительным бронированием пробили крышу здания и взорвались внутри, вынеся перекрытие и стены здания наружу. Затем, рассеянным ударом, туда влетело еще три ракеты, разрушая пол в той части цеха, где я засек ауры. Вряд ли у здания изначально планировался такой подвал, и пожиратели зарылись не слишком глубоко. Поднялся настоящий огненный шторм. Во все стороны разлетались раскаленные обломки, а долю секунды спустя и остальные ракеты прилетели в то же место. Тем временем ронины и огнеметы ударили в спину и без того оглушенным взрывами внешним наблюдателям. Струи пламени поглотили их барьеры, а машины перешли в скоростные рывки. Сидели там слабаки, которые едва выдерживали подобные атаки, и влетевшие роботы легко рассекли их, после чего выпрыгнули наружу и побежали к разрушенному заводу. Едва огненный столб немного ослаб, в разбитое здание нырнули разведчики, диверсанты, сгибающиеся под весом нагруженной на них взрывчатки. Для дистанционного подрыва я закрепил на них дополнительные зажигательные гранаты. Снова череда громких хлопков. С неба я видел, как из-под разбитого пола полилась едкая черно-фиолетовая дрянь. Оттуда вынырнуло несколько фигурок, как раз под одновременный залп моих танков. Снаряды оставили за собой оранжевый росчерк, и враг не успел сконцентрировать защиту на одном направлении. Жестоко стрелять из таких пушек в человека. Его разорвало на крохотные части, размололо буквально в мелкую пыль. Тело сразу окутало вспышка смешанной стигмовой энергии. Резерв разорвался вместе с нательными накопителями. Орудия моих машин перезаряжались для второго выстрела. Но другой гранд-магистр бросил взгляд на несущихся к нему ронинов и побежал прочь, на ходу усиливая щиты. По земле юркнул еще один из противников. Потом подлетел, бросив взгляд на атаковавших. Он оставлял шлейф скверны и использовал очищение, видимо, удерживая баланс. Поколебался и также вынужден был просто уйти. Зато по окрестностям разнесся нечеловеческий рык. Из ямы выскочила искаженная тварь, и я приказал выстрелить уже в нее, заодно на остатки энергии, запустив еще одну ракету, облепленную множеством дополнительных зажигательных снарядов. Снова рев, и в яме поднялся новый огненный шторм. Пришлось сосредоточиться на уничтожении мутировавших искаженных тварей, пока они не стали проблемой для всего поселка. Быстро пролетели огнеметы и также подключились к точечному сожжению, однако их внезапно уничтожили. К нам выбралась еще одна тварь, мало похожая на человека. Новый синхронный выстрел танковых пушек оторвал часть тела, но она оказалась крайне живучей. К тому же вокруг нее разливалось море энергии. «Соня, оставайся здесь. В атаку!» Один бастион исчез, теперь я уже сам закачивал энергию во второй, пробегая через редкий лес. На врага накинулись ронины, рубя его катанами на мелкие части. Однако на них набросилась еще одна тварь и в прыжке повалила ближайшего робота. Броня рассыпалась под напором скверны, но мой боец вырывал хрупкую плоть всей мощью приводов. Пока роботы сдерживали их, мы подлетели к границе растекающейся скверны. «Слишком плотная, опасно», — предупредила Лина. «За меня не волнуйся, используйте очищение». Я активировал плетение на максимум своего умения, легко перелетев над обломками. Наши очистители работали на полную, подбирая рассеивающуюся ценную энергию. Вот только ронины сдавали. Первая тварь буквально впитывала органику. И сейчас поднявшийся на максимум ховер-танк снова пальнул в монстра, отшвырнув его и оставив глубокую рану. Основная дрянь плескалась где-то внизу. Я легко прошел через едкое облако и тут же всадил призрачное зеленое лезвие в изувеченную душу. Последний оставшийся ронин с почти нефункционирующими ногами прыгнул на встроенном движке и засадил клинок в глаз заметавшейся твари. Сколько же в этом ублюдке силы? Импульс. Зеленая энергия полыхнула в туши монстра, и он, наконец, сдох. Я продолжал использовать очистку и подтягивать рассеянную энергию. Танк мне больше не требовался, и вместо него появился отряд ратников, помчавшихся добивать переживших огненный шторм. Роботы прыгнули в яму, и такая плотная дрянь сразу взялась за их энергетическую структуру. Нужно было поторопиться, а еще там было сразу два выживших. Однако у меня имелась задача поважнее. Я цеплял ближайшие стигмовые ядра. К сожалению, Сирин не могла помочь на полную. Все еще была занята своим даром. Но я старался действовать как можно быстрее. От этого монстра получил 3 осколка. А потом подскочил к первому и успел схватить еще один. Остальные пропали. Стигма не успевала активироваться. Однако внизу осталось довольно приличное число, вот только заходить туда было откровенно опасно. «Там внизу еще 2!» — предупредила Лина. «Знаю, у меня идея. Собирай энергию в эти накопители и очищай как можешь. Мне нужно наверх». Лина уставилась на место, где танковый залп убил не слишком аккуратного гранд-магистра, а потом на россыпь пустых старых накопителей Д-энергии. Вокруг девушки засветилось мощное очищение, и теперь она принялась заливать энергию туда. А я запустил облегчение гравитации и уже более-менее действующий полет. Я не мог летать из-за расколотого дара, однако теперь я, пусть и немного медленно, но поднялся в небо и забрал еще 2 осколка. Уже 6. Но пока этого мало. Ратники внизу добили все, что шевелится. В подземном убежище туман немного рассеялся, и роботы сражались с 2 выжившими. Мастер вовсю использовал очищение, а магистр пространственным клинком разрубал моих роботов. «Ты даже не представляешь, что творишь, используя эту силу! Одумайся!» Крик оборвался, когда его щит рухнул под ударом воздушных секачей и оружия Светы. «Не убивайте их, особенно его!» «Эх, где же ты раньше был?» Магистр был слаб и плох. Я телепортировался прямо к нему и размашистым ударом косы оборвал любые попытки сопротивляться. Теперь я стал гораздо сильнее, а вместе со мной вырос и пик мощности Стикса. Магистр без специальной защиты не вынесет и 1 удара этого артефакта. Впрочем, сейчас было не до него. Девушки, не рискуя спускаться, ранили и мастера. «Что с ними делать? Нужно быстро уходить, пока на шум не приехала полиция», — напомнила Лина. «Знаю, но хотя бы по минимуму соберем трофеи. Забери пока себе». Я сделал новых ратников, чтобы они собирали любое адамантовое снаряжение и артефакты из ценных компонентов. Они же вырубили 2 пленных и выволокли их наверх, пока те не пропитались окружающей дрянью. Мне требовалось как можно быстрее собрать исчезающие ядра. Плюс 1 ратник сменил в навешанных на пояс очистителях заполнившиеся батарейки. Кожу неприятно щипало, но я ощущал, как Сирин старательно ограждает меня. Ядра требовалось хоть немного очищать, и я успел всего 4, прежде чем они исчезли. 10. Уже неплохо. А теперь наверх. «Держи», — сказала мне Лина, кивнув на кучку накопителей. «Утилизируешь?» «Или использую еще раз». «Самому мерзко. Вы пока подбирайте добычу». Я покачал головой и первым делом шагнул к пространственнику. Его дар пока был цел, а вот заражение прогрессировало. «Будите его». Я сразу откачал его резерв, с удовлетворением подмечая, как быстро заряжались накопители. Энергия рассеивалась, но кое-что еще удавалось схватить. Я же вырезал дар и сразу начал повторять за Сирин то же заклинание, используя стремительно тающий запас Д-энергии. «Отвечай на вопрос. Ваши покровители в порядке важности». Искажение прогрессировало, захватывая душу бедолаги. Слишком много хватанул вначале. «Князь Симский, граф...» Он закряхтел и выплюнул сгусток почерневшей крови. Я сразу прибил его, забрав 2 слабеньких ядра. «Князь. Я не удивлен, фамилия смутно знакомая, но оставил этот вопрос на потом. «Уходите срочно!» – потребовала Сирин. «Оставьте этого!» «Бежим! Сюда идут!» Девушки тотчас сорвались с места. К счастью, они успели подобрать стопку накопителей и то, что не смогли взять сами, сунули мне в руки. Я оттянул магистра за шкирку подальше от пролома, внутренне сокрушаясь, что у него было еще одно ядро. С другой стороны, за сегодня я получил 17 штук. Неделя трудов в области частого появления стигм. Нашли его хранилище? «У него не было», — ответила Лина. «Кто идет, пожиратели или имперские?» «Судя по всему, вторые. Ничего, там вообще не останется наших следов». Новости только придали всем скорости. Сражаться с силами империи придется насмерть, а этого делать совершенно не хочется. Едва мы выбрались на опушку, я создал пару бареев. Соня уже получила известие и бежала к нам навстречу. Едва она запрыгнула за спину Светы, мы быстро рванули в противоположную сторону, ненадолго поднявшись над деревьями. «А кто такие симские?» «Могущественный княжеский род, лояльно-нейтральная фракция», — ответила Лина. «Ушам своим не верю. Конечно, их могли обманывать, но если это правда, то у пожирателей поддержка от одного из самых могущественных родов империи». «Да, отвратительные новости. Я бы предпочел, чтобы это были уже проявившие себя врагами, а так их число только что выросло. А они случаем не связаны с Меньшиковыми?» «Ну, у них есть торговые договоры и партнерства, но в прошедшей войне не заступались. В высшем свете много связей между старыми семьями, при том, как помнишь, пожиратели атаковали Меньшиковых и даже убили двух гранд-магистров». Я продолжал очистку ядер, полностью освобождая не стремящиеся слиться со старыми. Сирин засекла приближение чужих достаточно заблаговременно, и сейчас мы быстро удалялись, стараясь глушить звук и скрываться. «Ну, вот и кончились вкусности», — сказала Сирин, прикончив последние запасы энергии девов. «Это же как мороженка». «Ладно, если серьезно, то все до последней капли пущено в дело, и мне нужно еще. Как бы ни было сложно достать». Я думал, не приберечь ли немного, но все же развитие ее сил тоже важно. «Отлично, хотя ментальная магия была удобной. Давай проведем инвентаризацию». Сирин усмехнулась, мол, всегда только за разбор плюшек. Мы еще не все переработали, однако подсчет энергии радовал. А еще девушки нашли адамантовое копье, парочку мечей и сломанное хранилище под разбор. Пара целых артефактов попроще также попала в коллекцию. Мы отрывались от прибывших. Уж не знаю, заметили нас или нет, но сначала мы уходили в сторону Красноярска, а потом завернули к Тюмени. Когда на горизонте показался вертолет, пришлось уйти в лес. Плохо, что у нас больше не было ни машины, ни мотоциклов. Однако территория была слишком большая, чтобы ее успели оцепить полностью, а двигались мы быстро. Находили бреши и проскакивали. Как хорошо, что я нашел такой транспорт. Есть варианты и получше, но мне ли жаловаться? Ух, я уже начала переживать. Лина поудобнее устроилась сзади. Как думаешь, успеем к приему? Да, даже переоденемся и приведем себя в порядок. Что будем говорить о том, как провели время? Лина хохотнула. «Чем могли заниматься три девушки и парень? Учитывая, что официально я его сестра?» Таким же смешком ответила Света. «Гуляли на природе, обсуждали актуальные темы. Нашли кусты малины и объелись, как дикари. Искупались в диком озере и закончили все сеансом эротического массажа». У Светы все чаще случалось хорошее настроение, особенно в нашей компании. Даже шутить начала, что в ее ситуации огромный прогресс. Тяжело горевать, когда ты постоянно путешествуешь или сражаешься за свою жизнь. На это банально не хватает времени. Соня тем временем думала о другом. «А можно я не пойду? Это для меня слишком». Я бы не хотел оставлять ее одну, тем более после раны. Однако Элина отказала. «Нет, ты магистр. Ликвидатор третьего ранга и носишь вассальное кольцо Соколовых. Не волнуйся, это будет выглядеть достойно в глазах людей. А если что, мы прикроем. Сами на дуэль вызовем и выбьем всю дурь. Главное, не ведись на провокации». «Я никогда не бывала в таких местах, да и платье надевала пару раз в жизни. Эх, ладно, полагаюсь на вас». «Да чего, милая девушка?» – проворковала Сирин. «Кстати, очисти сразу всю энергию. Интересно, сколько получили?» «Мы остановились недалеко от Тюмени и прогнали через очистители всю ту дрянь. Чтобы не заражать лес, скверну заталкивали обратно в накопители, хотя они из-за такой энергии быстро износятся. Хорошо, что мы взяли трофеями много пустых накопителей, ведь мои запасы превысили 195 тысяч. У убитых людей было много припасено, особенно у того пожирателя. Если переводить в деньги, то это где-то 1 400 000. Пожиратели основательно потратились, и много энергии просто рассеялось, увы. Зато новые ядра сами по себе будут давать примерно 400 сона в день. Плюс произошла череда слияний, из которой пришел эффект увеличения от объединения. Один тройной стал четвертным, появился новый тройной осколок. Уже это было большим прогрессом в вопросе восстановления литого дара Сильвии. Но особо приятное произошло с пятерным осколком, к которому присоединилось еще два. Я занимался очисткой, стоя на дороге на окраине Тюмени. Лина позвонила брату и попросила забрать нас. Я знал, что новый контакт с Сильвией не вызовет проблем, но она не появлялась. «Может, устала?» – задумчиво сказала Сирин. «Или нечего говорить, и пока ждет нужного момента. Надо больше золота. Ее душа разлетелась на довольно мелкие осколки. Выше нос, у нас уже целых 52». «Ну, я так или иначе планировал снова навестить пожирателей. И благое дело, и много хорошей добычи. И свой дар восстанавливаю. Новокузнецк так Новокузнецк. Вполне удобное место. Жаль, не узнал более точного адреса. Но если там хранится хоть один осколок, то мне достаточно прочесать город и окрестности по сетке. Это все равно проще, чем носиться по миру в поисках еще не найденных осколков, как и бегать по стигмам. Лишь бы не нарисовались новые проблемы, в том числе на грядущем приеме». «Ох, что сейчас будет?» – пробормотала Лина, печально смотря на телефон. «Привет, пап. Ага, связи не было. Но я же предупреждала. Конечно, я в порядке. Да я была в большей безопасности, чем сидя в Москве. Попробуй отследи меня в глуши. Ладно, Кирилл, тебя». Я принял телефон, с интересом ожидая, что же мне скажет князь.